За 4 года после отъезда Мэгги они вдруг невероятно расплодились. Хотя, думала она, и в прежние годы от них было немало вреда. А тут, будто в одночасье, совсем житья не стало. Они кишмя кишели на выгонах и пожирали драгоценную траву. Мэгги научила ставить капканы на кроликов. Не очень-то приятно смотреть, как стальные зубья увечат милых пушистых зверьков. Но Мэгги с детства работала на земле и не привыкла увиливать. Раз надо, значит надо. Убивать ради того, чтобы выжить, — не жестокость. Проклятые помми, патриоты слюнявые, дернуло их нелегкое притащить к нам кроликов, — ворчал Боб. Прежде кролики в Австралии не водились. Англичане завезли их сюда как некое лирическое напоминание о родине. И они совершенно разрушили экологическое равновесие континента. С овцами и коровами этого не произошло, потому что их с самого начала разводили по всем правилам науки. В Австралии не было своих хищников, которые помешали бы кроликам плодиться без удержу. Привозные лисицы не прижились. Волей-неволей человек сам взял на себя роль хищника, но людей оказалось слишком мало, а кроликов слишком много. А потом ей трудно стало ездить верхом, и она все дни проводила дома с миссис Смит, Минни и Кэт. Шила и вязала вещички для того, кто шевелился внутри. Носить этого мальчишку, Мэгги не сомневалась, что у нее родится сын, было гораздо легче, чем Джастину. Ни тошноты, ни приступов слабости и уныния, и только хочется, чтобы он поскорее родился. Пожалуй, отчасти в этом нетерпении повинна Джастина. Крохотное существо со странными светлыми глазами не по дням, а по часам преображается из несмышленого младенца в умную девчурку. И следить за этим волшебным превращением необыкновенно интересно. Прежде Мэгги была равнодушна к дочке, а тут страстно захотелось излить на нее материнскую нежность, обнимать, целовать, смеяться с ней вместе. И Мэгги была потрясена, когда убедилась, что Джастина всякий раз вежливо уклоняется от ее ласк. Когда Джимс и Пэтси, покончив с учением, вернулись в Дрохеду, миссис Смит собиралась опять взять их под крылышко. Но, к немалому ее разочарованию, они целыми днями стали пропадать на выгонах. Миссис Смит готова была отдать свое сердце маленькой Джастине, но и ее отвергли столь же решительно, как Мэгги. Видно, Джастина вовсе не желала, чтобы ее обнимали, целовали и смешили. А ходить и говорить она начала очень рано, 9 месяцев. А едва став на ноги и заговорив, да еще как бойко, эта независимая особа делала теперь только то, что ей вздумается. Не то чтобы она много шумела или дерзила, просто уж очень твердый и неподатливый оказался у нее нрав. Имея Мэгги хоть малейшее понятие о генах, она, пожалуй, призадумалась бы о том, что может дать сочетание Клири, Армстронгов и О'Нила. Довольно взрывчатая смесь, иначе и не могло быть. Окружающих особенно огорчало, что Джастина упрямо не желала ни смеяться, ни хотя бы улыбаться. Все и каждый в Дрохеде из кожи вон лезли, пробуя разными фокусами и ужимками ее позабавить. Но тщетно. По части врожденной серьезности, эта неулыба перещеголяла даже бабушку. 1 октября, в тот самый день, когда Джастине исполнился 1 год и 4 месяца, в Дрохеде родился сын Мэгги. Родился неожиданно, почти на месяц раньше срока. 2-3 сильнейшие схватки, разом отошли воды, и, едва успев позвонить доктору, Фиа с миссис Смит уже приняли новорожденного. Мэгги и оглянуться не успела. Она почти не почувствовала боли. Так быстро кончилось это испытание. И хотя из-за поспешности, с какой младенец появился на свет, пришлось ей наложить швы, Мэгги чувствовала себя прекрасно. Для Джастины у нее в свое время не было ни капли молока. Теперь его, кажется, хватило бы на двоих. Не понадобились ни бутылочки, ни искусственное питание. А какой чудесный родился малыш! Длинненький, но складный, безупречной формы голова с хохолком золотистых волос и ярко-синие глаза, такой яркой синевы, что, ясно, цвет их никогда не изменится. И отчего бы ему меняться? Ведь это глаза Ральфа, и руки у него в точности, как у Ральфа, и нос, и рот, и даже ноги. Бессовестная Мэгги в душе возблагодарила Бога за сходство Люка и Ральфа. Как хорошо, что они одинаково сложены, и оба темноволосые, и даже черты лица похожи. Но вот кисти рук, рисунок бровей, мысок волос на лбу, даже сейчас ясно очерченный младенческим золотистым пухом, крохотные пальцы на руках и на ногах — это все от Ральфа, ничего общего с Люком. Одна надежда, что никто этого не заметит. «Ты уже решила, как его назовешь?» — спросила Фия. Казалось, малыш сразу ее очаровал. Мэгги смотрела, как она стоит с внуком на руках, и в душе радовалась. Наконец-то мама снова сумеет полюбить. Наверное, не так, как любила Фрэнка, а все-таки закаменевшее сердце ее смягчится. «Я хочу назвать его Дэн». «Странное имя. Что тебе вздумалось?» «Или это Вонилов? Мне казалось, ты с Онилами покончила». «Люк тут ни при чем. Это будет только его имя, больше ничье. Терпеть не могу, когда и дедов, и внуков зовут одинаково. Я Джастину назвала Джастиной просто потому, что мне понравилось имя. Вот и Дэна назову Дэном, потому что мне так нравится». «Ну что ж, славное имя», — согласилась Фия. Мэгги поморщилась. «Тяжело, слишком много молока. Дай-ка мне его, мама. Надеюсь, он голодный. И, надеюсь, старик Непоседа не забудет привезти отсос. Не то тебе придется самой съездить в Джилли». Он был голодный, но сосал так жадно, что от крохотных настойчивых губ ей стало больно. А Мэгги смотрела на его сомкнутые веки в темных золотящихся по краю ресницах, на пушистые брови, на крохотные деловито двигающиеся щеки и чувствовала, что любит его пронзительной любовью, до боли, которая куда сильнее, чем боль от жадно сосущих губ. Сын, этого довольно. Этого должно быть довольно. Больше у меня ничего не будет. Но клянусь Богом, Ральф де Брикасар, клянусь Богом, который тебе дороже меня, никогда ты не узнаешь, что я украла у тебя и у твоего Бога. Никогда я не расскажу тебе про Дэна, маленький мой. Мэгги подвинулась на подушках, уложила ребенка на руке поудобней, и лучше стало видно точеное личико. «Маленький мой, ты мой, и никогда никому я тебя не отдам. Уж во всяком случае, не твоему отцу, ведь он священник и не может тебя признать сыном. Чудесно, правда?»